Портал «Фантаскоп» представляет. Рассказ «Пазл». Автор Олег Марковский. Читает Олег Шубин. Складная картинка «Пазл», «Пазл», от английского «Jigsaw Puzzle», игра-головоломка, представляющая собой мозаику, которую требуется составить из множества фрагментов рисунка различной формы. Является одной из самых доступных игрушек, развивающих логическое мышление, внимание, память, воображение. Википедия. Центральный пазл. 25-летний интерн областной клинической больницы Тимур Баев был доволен собой. Место для молодого специалиста досталось ему лучше не придумаешь. Не какая-то районная больничка или станция скорой помощи, а центральная поликлиника. В двух шагах от дома. С хорошим оборудованием, аппаратурой, сложившимся персоналом коллег-профессионалов. Работа несложная, ночные дежурства спокойные. Главное, что Тимур мог ночами пользоваться компьютером больницы с выходом в интернет. Дома он тоже просиживал все свободное время за машиной. А тут еще и на работе. Лафа. Баев был хакером. И не рядовым. Ник — доктор. Конечно, он уже давно не взламывал сайты всевозможных организаций ради забавы, тем более с компьютера поликлиники. Банки и правительственные организации его уже не интересовали. А вот научные центры, закрытые институты, лаборатории — это были мишени для атак Баева. И не все подряд, а те, которые занимались компьютеризацией мозга человека. Вживление микрочипов, разработки по взаимодействию мозга и компьютера, проблемы совместимости и прочее. Имея высшее медицинское образование и довольно серьезные познания в компьютерных технологиях, Тимуру была очень близка и интересна эта тематика. Он собирался львиным прыжком обогнать все эти институты и лаборатории. И был близок к этому. Оставалось рассчитать несколько параметров и собрать модем, совместимый как с мозгом, так и с компьютером. За два спокойных ночных дежурства и дня между ними Баев полностью сделал все надлежащие расчеты, дважды проверил и принялся собирать модем. Опыт он давно решил ставить на себе. Во-первых, он был медик и не мог подвергать опасности жизнь или здоровье другого человека ради подтверждения своих постулатов, как Луи Пастер. А во-вторых, вся честь открытия должна принадлежать ему. Под утро, в конце смены, Тимур взял из сейфа две ампулы новокаина, шприц, скальпель, вату, бинты и уже собранный модем. Влетев в квартиру, не приняв душ и не заварив кофе, хотя не спал уже двое суток, он включил компьютер и начал готовить себя к операции. Все необходимые программы уже давно были в памяти компьютера последней модели. Успокоившись, Тимур снял рубаху, протер спиртом область за правым ухом, надломил ампулу с обезболивающим и наполнил шприц. Затем, скосив глаза в заранее установленное зеркало, вогнал иглу и нажал на поршень. Он прекрасно знал анатомию и место для модема уже давно рассчитал, как и глубину разреза. Тем временем правая сторона лица одеревенела. Тимур твердой рукой взял скальпель и сделал грамотный разрез замочкой уха. Сказались уроки в анатомичке. Быстро обработав рану и остановив кровотечение, ввел модем в разрез. Получилось как надо. Модем был небольшой, 1,5 сантиметра в длину и 2 миллиметра в диаметре. Питания, правда, хватит всего на 4 часа, но для первого опыта этого более чем достаточно. Лишь бы опыт прошел успешно. После можно будет модернизировать и миниатюризировать сам модем, подобрать блок питания помощнее и так далее. Сейчас важен результат. Связь между модемом и компьютером осуществлялась при помощи инфракрасного порта. Пора. Тимур положил руки на клавиатуру и набрал необходимые команды. Пазл номер 1. Тимур положил руки на клавиатуру и набрал необходимые команды. На экране высветилось содержимое его мозга. Конечно, не само содержимое, а благодаря программам состояние его памяти. Сухой язык программирования перевел всю информацию, имеющуюся в голове Тимура, на понятный пользователям язык. Зеленой полосой светилось пустое место диска, мозга. Ого! 83% ни разу не использованного дискового умственного пространства. Хотя о странностях мозговой деятельности человека Баев знал еще из институтской программы. «Да, мы используем менее 20% объема жесткого диска». Тимур уже начал путаться в терминологии. И осваивать остальные 80 он был не намерен. Никто не мог знать, чем это чревато. Природа установила для чего-то этот барьер, и не ему этот барьер разрушать. А вот доступные 20-17%, с ними и собирался поработать Тимур. Попросту говоря, удалить ненужные файлы, воспоминания и информацию, освободив место на диске для увеличения быстродействия. Баев кликнул мышью, запуская программу. На мониторе замигала крупная надпись «Warning» и английский текст. Программу Тимур содрал в NASA. Перевод был приблизительно такой. «Внимание! При удалении файла будьте полностью уверены, что данный файл не является смежным для другого. В противном случае доступ ко второму смежному файлу будет ограничен либо невозможен». Далее приводился пример. «Если вы хотите удалить знания по высшей математике, например, понятия логарифмов и интегралов, то они будут удалены без последствий. Если вы хотите оставить знания по высшей математике, но удалите файл арифметика, то файл «Высшая математика» будет вам недоступен. Произойдет логический сбой. Без знаний об умножении и делении вы не сможете в дальнейшем пользоваться высшей математикой». После шли еще несколько подобных примеров. Но Тимур это давно понимал и собирался стереть лишь совершенно лишнее. И, разумеется, быть предельно осторожным. Не очищать корзину сразу, а прислушиваться к себе. И лишь потом, очень дискретно. Правда, времени всего 4 часа. Итак, дерево, естествознание и науки. Ветки – медицина, биология, анатомия и им подобные Баев даже исследовать на предмет удаления файлов не стал. Зря, что ли, учился. А вот математика. Как раз из приведенного примера. Логарифмы и всякие интегралы. Он и в институте экзамены по предмету только со шпаргалкой сдавал. А в практической жизни не помнил, чтобы хоть раз они понадобились. В конце концов, есть справочники и интернет. А занимает файл 12 мегабайт. Тимур выделил его и нажал на Delete. Затем еще подтвердил одним кликом и закрыл глаза. Ничего не почувствовал. Поднял веки и уставился на экран. Плюс 12 мегабайт освободившегося места на... Опыт удался. Он победитель. Он первый. Захотелось крикнуть и выпить шампанского, и водки, и патентировать, и выдернуть из головы модем. Таймер на углу отсчитывал время опыта. Еще 3,5 часа. Можно удалить всякий мусор, воспоминания о неудачах, поражениях, оставить только положительные эмоции. Теперь они будут только приумножаться. Ведь он первый, он победитель. Закурив и потянувшись от удовольствия, Баев глянул на меню. Дерево, искусство и художественная литература. Вот уж где мусора. Хоть всю папку в корзину без просмотра. Но нет. Есть же классики, столпы. Клик. Почему-то в этом дереве находился файл «Правила хорошего тона и этикета». Интересно. Клик. «Правила поведения при дворе английской королевы». Хм. Клик. «Свод правил». Откуда? Тимур выудил у себя из памяти, что с королевой нельзя заговорить первым, как и протянуть ей руку для приветствия, и еще много интересного, но малоприменимого на практике. Уже хотел удалить, но засомневался. А вдруг? После такого открытия и вручения Нобелевской премии? Всякие вилка слева, нож справа он и не собирался удалять. Рестораны посещал. Ну, пусть остается целиком, как и рецепты коктейлей. Тимур решительно перешел к папке «Фильмотека». Ух ты! Список поразил. Ну, советскую классику не тронем, как и мировую. А вот Голливуд и иже с ним практически весь можно. Но осторожно. Вот блок из 5 фильмов «Джеймс Бонд». Тимур задумался. А, в корзину. Выделил блок из всех 5. Глянул объем. 3,75 гигабайта. Delete. Подтверждение. Плюс 3,82 гигабайта. Откуда? Восстановил из корзины 3,75. Delete. Подтверждение. Плюс 3,82. Где-то сбой программы? Через 45 минут Баев разобрался. Во время удаления фильмов из его памяти автоматически удалялись файлы, содержащиеся в других папках, но почерпнутые из просмотра фильмов. Так исчезал рецепт «Водка Тини» из рецептов коктейлей, запрет протягивать первым руку королеве из правил при дворе и еще куча мелких фактов из других деревьев. Вот они, смежные файлы. Но это все мелочи, без них он проживет. А место заполнит новыми, нужными для человечества знаниями. До полной разрядки блока питания осталось менее 2 часов. Тимур бросился в атаку на свой перегруженный мозг. Очень осторожно он выбирал файлы для удаления, анализировал смежные, просчитывал возможные последствия. Его мозг уже сам мог соперничать с компьютером. Все положительные эмоции оставлять. Жаль, программа не сортировала воспоминания по таким критериям. Человек сам должен решать, что для него хорошо. Счастливое детство. Почти все оставить. Кольку из соседнего двора, не дававшего ему прохода, долой. Смежный файл «Предчувствие опасности». Долой. Теперь-то. Первая любовь. Оставить. Горечь измены. Долой. Смежный файл в папке «Удары судьбы». Долой. Через час Тимур уже плохо соображал, что надо оставить, а что удалить. Место в мозгу освобождалось. С каждым ненужным файлом удалялись смежные. Последний раз он нажал «Делит», даже не понимая, о чем речь. Когда через 2 дня Баев не вышел на работу, сослуживцы подняли тревогу. На телефонные звонки Тимур не отвечал. Однако посланная на разведку лаборантка доложила, что из-за двери явно слышатся звуки и движения. Милиция вскрыла дверь. Обследовали Баева в его же родной больнице. Профессор Панин был потрясен. Энцефалограмма Тимура была как у новорожденного, и вел он себя подобающим образом. Ходить научился, как и положено, 10 месяцев. Пазл номер 2. Тимур положил руки на клавиатуру и набрал необходимые команды. На экране высветилось содержание его мозга. Конечно, не само содержимое, а благодаря программам состояние его памяти. Сухой язык программирования перевел всю информацию, имеющуюся в голове Тимура, на понятный пользователям язык. Зеленой полосой светилось пустое место диска, мозга. Ого! 83% ни разу не использованного дискового умственного пространства. Хотя о странностях мозговой деятельности человека Баев знал еще из институтской программы. Да, мы используем менее 20% объема жесткого диска. Тимур уже начал путаться в терминологии. Он не собирался исследовать уже занятое пространство и как-то корректировать его. Ведь у него было столько свободного места. Он собирался заполнить его уже отобранными ранее файлами, содержащими углубленные познания в различных областях. Затем, активизировав работу уже всего мозга, он сделает такие открытия. Итак, Баев выделил папку с необходимыми файлами и нажал Enter. Подтвердил кликом. Увидел, как начала уменьшаться зеленая полоска. Закрыл глаза. Когда через 2 дня Баев не вышел на работу, сослуживцы подняли тревогу. На телефонные звонки Тимур не отвечал. Однако посланная на разведку лаборантка доложила, что из-за двери явно слышатся звуки и движения. Милиция вскрыла дверь. Обследовали Баева в его же родной больнице. Профессор Панин был потрясен. Энцефалограмма Тимура была как у новорожденного. И вел он себя подобающим образом. Ходить научился, как и положено, 10 месяцев. Вы слушали рассказ «Пазл». Автор Олег Марковский. Читал Олег Шубин.